В следующее мгновение вокруг нас возник созданный Серафал круг телепортации. Местом прибытия оказался небольшой пляж, окруженный возвышающимся вдали холмами. Отпустив руку девушки, на что-то недовольно скуксилась, я подошел к пенящейся кромке воды, изредка накатывающей мелкими волнами на берег. Узнал, поинтересовалась Левиафан, вставая рядом со мной и прикрывая глаза, наслаждаясь приятным морским бризом. Вздохнув, повернул голову назад, смотря на коттеджный домик, чувствуя, как на губы невольно выползает улыбка. Насколько давно это было, второй год старшей школы, или третий, навевает воспоминания, протянул. Забавное было время, ничего не скажешь. Забавное, Серафал заправила выбившуюся прядь волос за ухо. Не хотелось признавать, но лунный свет придавал чертам девушки некую толику притягательного мистицизма. Поднял голову, разглядывая небо, усеянное мириадами мелких звезд. Конечно, особенно попытки Гримари и Ситри скрыть от меня свою истинную сущность. А мне более смешным показалось то, как ты искренне пытался сделать вид, что ничего не замечаешь. Владыка Ада скосила на меня ехидный взгляд. Настолько искренне, что пришлось идти на поводу Саночки и самую малость поработать над твоей памятью. Прокрутил в голове события того злополучного вечера, в особенности то, каким именно образом демоница это сделала. Вид, конечно, был приятным и, не имея я под рукой серва, способного контролировать тело, могло бы произойти нечто не слишком подобающее. Кстати, теперь я жалею, что не воспользовалась моментом, словно прочитав мои мысли, протянула бывшая Ситри. Ведь тогда ты был полностью свободен и, надави я слегка, возможно, сейчас все было бы совершенно иначе. Однако тогда у тебя и не было столь сильного интереса к моей персоне, встал к Левиафан лицом, смотря на нее с высоты своего роста, иначе бы не подталкивала Акина к активным действиям. «Не напоминай», — поморщилась Левиафан, — «одна из множества моих ошибок, за которую я тебе непомерно благодарен», — отвесил короткий поклон, на что девушка издала короткий смешок. «Благодарен он, видите ли», — она, ненадолго уставившись куда-то вдаль, тихо выдохнула и села прямиком на песок, нисколько не заботясь о том, что может испачкать платье. «Садись рядом, Исе». «Уже не Хёда», — уточнил столикой ехидство, располагаясь рядом с брюнеткой, не чрезмерно близко, оставляя пространство для маневров. «Считай, что легко отделался», — фыркнула Серафал. «К счастью, я увидела, что хотела, и немного успокоилась». Удивленно посмотрел на собеседницу. «И что же ты проверяла?» Левиафан, скинув туфли и босой ногой рисуя узоры на песке, рассмеялась. «Исе, хватит изображать из себя дурачка», она скосила на меня взгляд. «Ведь прекрасно все понял, правда?» Я моргнул и разорвал зрительный контакт, смотря куда угодно, но не на девушку. Та, словно почувствовав добычу, прекратила попытки в творчество и резко приблизилась. «Исе», проникновенно протянула владыка ада, старательно заглядывая в мои глаза. «Только не говори мне, что сразу не догадался». «Догадался», попытался сохранить лицо, стоически делая вид, что знаю обо всем на свете, просто не хочу этим делиться. Серафал на мою игру не купилась. «Давай, выкладывай», уже буквально промурлыкала демоница, намеренно прижимаясь к моей руке грудью и, как я понял по ощущениям, она решила ничего не надевать под тонкое платье. Прикрыв глаза, обреченно вздохнул, стараясь игнорировать скрипучие смешки серва, который вовсю потешался над всей этой ситуацией, якобы зря не стал пользоваться его помощью. «Наверное, такова расплата за мою недальновидность и, раз так, нужно встретить последствия с гордо поднятой головой. Прекрасная лунная ночь, шум волн, слышное вдалеке гоготание чаек, и прекрасная девушка, что, лежа на спине, громогласно смеялась, держась за живот и суча ногами в воздухе. «Ой, умора», — просипела Левиафан, — «я обиделась из-за того, что ты грубо со мной разговаривал». Очередной взрыв хохота. «Наслаждайся, пока можешь», подперев голову кулаком, с улыбкой наблюдал за веселящейся брюнеткой. Но это правда невероятно глупо. Угомонившись, Серафал, наконец-то, села и тряхнула головой, избавляясь от песчинок, застрявших в волосах. «Исе, ты за кого меня принимаешь?» В ее глазах, при свете луны, отдающих аметистовым блеском, мерцала странная и непонятная мне радость, смешанная с удовлетворением. «Я, владыка ада, прожившая несколько сотен лет», приблизившись, демоница нагло схватила меня за руку обеими ладонями. «И чтобы я обиделась на то, что ты пару раз надавил или продавил меня, не глупи». Решив не разрывать тактильный контакт, наклонил голову. И в чем тогда истинная причина? Брюнетка хмыкнула и пожала плечами. Ревность. Моргнул. Ревность? На автомате переспросил, пытаясь понять, каким именно образом она здесь причастна. Она самая, подтвердила Левиафан, говоря это так, словно оно было само собой разумеющимся. К Миране, к Габриэли, вообще, ко всем тем, с кем ты общался. Хотя в большей мере, наверное, к Шатровой, так как именно она забрала мое законное место. Догадываешься, какое? Свободной рукой почесал щеку. Лучше сама скажи, чтобы я себе лишнего не надумал, невинно предложил и, к моему удивлению, владыка ада пошла на поводу. Демоница загадочно улыбнулась и, высвободив одну ладонь, протянула ее вперед, ткнув меня пальцем в грудь, напротив сердца особенного друга. Она говорила тихо, сохраняя зрительный контакт, того человека, с которым ты можешь позволить себе то, чего не можешь с другими. Церковница посмела посягнуть на то, что по праву принадлежит исключительно мне. Серафал придвинулась еще ближе, так, что я губами чувствовал ее дыхание. Повторюсь, Иса, я, злостная собственница, и не потерплю, когда кто-то ступает на мою территорию. Хмыкнув, схватил ее за запястье. И с каких пор у кого-то есть возможность вешать на меня бирку? Вскинув бровь, спокойно уточнил. С тех пор, как ты пошел по рукам, невозмутимо отозвалась демоница. Значит, и к Химиджиме у тебя имеются претензии? Решил не акцентировать внимание на ее ответе. Нет, и вновь у Левиафан получилось меня вогнать в легкий ступор. Пока что я не претендую на ее место. Впрочем, ее губы изогнулись в лисьей улыбке. Рано или поздно подвернется шанс, и я им с радостью воспользуюсь. Спасибо за предупреждение. Хмыкнув, поднялся на ноги, утягивая за собой владыку ада, продолжавшую сжимать мою ладонь второй рукой. Что думаешь насчет того, чтобы пропустить по паре баночек пива? Бывшая Ситри уставилась на меня нечитаемым взглядом, после чего фыркнула. Иса, когда я говорила про особенного друга, речь шла не про собутыльников. Это отказ, это намек. Девушка прильнула ко мне, заглядывая в глаза, не скрывая искушающей улыбки. Список доступных тебе привилегий на одном лишь этом не заканчивается. Молча закатил глаза и повел Серафал в сторону пляжного домика. Через несколько часов я понял, что сильно ошибся в расчетах, ибо парой банок дело не ограничилось. Будь мы обычными людьми, то уже давно бы слегли от переизбытка алкоголя в крови. А так, несмотря на огромное количество выпитого, ни один из нас даже не был близок к состоянию полноценного опьянения. А знаешь, что, Исе? Серафал, переодевшись в короткий топик и свободные шорты, вольготно развалилась на диване, нагло закинув на мои бедра свои ноги. Вот честно, я даже не рассчитывала, что ты настолько сильно начнешь волноваться о том, что обидел меня. Как-то приятно даже. Откинувшись на спинку, опустошил очередную банку и, смяв ее пальцами, метким броском отправил в мусорное ведро у дальней стены. Не делая из меня бесчувственного монстра, хмыкнул и, воспользовавшись моментом, пощекотал пятки владыки ада, заставив ту вздрогнуть и подтянуть колени к груди, наградив меня обиженным взглядом. Именно это я, кстати, и проверяла. Насколько сильно личина Соломона тебя поглотила, поделилась девушка, приподнявшись и продолжая прятать ноги от повторной потенциальной атаки с моей стороны. Открою тайну, в последнее время ты прямо излишне вжился в роль. В какой-то момент казалось, что от Иссиахеда вовсе ничего не осталось. Поэтому ты не придумала ничего лучше, как заставить меня мучиться от чувства вины. Вскинул бровь. Демоница, без малейшей доли смущения, кивнула. Заметь, ради тебя пришлось использовать самое страшное женское оружие. Она воздела палец вверх и хитро улыбнулась. Сделать вид, что обиделась, но не давать намека, из-за чего. Мерзкая стратегия, признался откровенно. Зато действенная, подмигнула Серафал, однако затем со вздохом добавила. Только постоянно ей пользоваться не получится. Один раз сработает, два раза сработает, а на третий партнер может тебя послать куда подальше. Помассировал подбородок. Не то чтобы я о подобном не знал, но лишний раз услышать подтверждение не помешает. Наблюдение из личного опыта, ехидно поддел. Левиафан смерила меня нечитаемым взглядом и издала смешок. Вообще-то, Исе, она вытянула правую ногу и кончиком пальца провела по моему бедру, поднимаясь все выше и выше. Я еще девственница. Больше механически поймав ее за ступню, лишая возможности двигаться, прокашлялся. Что-что, прости, демонстративно сделал вид, якобы прочищаю уши. Мне не послышалось, владыка ада, прожившая сотни лет, тут меня попытались лягнуть, и осталась нетронутой. Пару раз дернув лапкой и осознав, что попала в ловушку, брюнетка отвела взгляд в сторону, тихо буркнув: «И чего такого? Ну, не было раньше мужчины, которого бы я посчитала достойным. Не с Азазелем же или с Азиксом такой ерундой мается», и без промедления задала вопрос: «Как прошла ваша беседа с лидером Григори?» Девушка явно хотела перевести тему, которую сама по неосторожности начала, и, хоть желание поиздеваться над ней было велико, я согласился. Неплохо ослабил хватку, позволив демонице вернуть контроль над телом. Меня приняли за реинкарнацию библейского бога. Серафал подавилась пивом в процессе глотка. Ведь говорил Азе: «Сходи, проверься у врачей», вдруг наркотическая кома сказалась на мозге. Брюнетка помассировала переносицу. Не послушался и, посмотрите, куда его это привело. Неодобрительно покачав головой, собеседница еще раз шумно отпила. «И что?» Подтвердил или опроверг? Ничего. Оставил страдать в неведении, поднял банку в воздух для того, чтобы Левиафан, довольно ухмыльнувшись, стукнулась об нее своей. Правильный ход, ему не повредит. Следующие полчаса мы провели, переговариваясь на незначительные темы и, с подачи владыки ада, перемывая косточки одному известному падшему ангелу. И, наверное, продолжали бы так до самого утра, если бы в какой-то момент брюнетка не решила уточнить: «Так что ты с Лаки собрался делать?» Не донеся банку до рта, отставил ее в сторону, недоуменно нахмурившись. «Как что? Найду, выпытаю у него всю подноготную и, опционально, отправлю на встречу с Одином прямым рейсом. Вроде бы мы уже обговаривали данный вопрос, поэтому я слегка не понял смысла его спрашивать». «Понятно», — пробормотал Левиафан, покачав остатками пенного напитка в банке. «Не думал, что стоит просто оставить все, как есть, и забыть про его существование». Наклонил голову, не мигая смотря на девушку, словно видя ее в первый раз. «Да-да, я помню, что он перешел черту и все прочее», — правильно оценила мой взгляд владыка ада. «Однако, Иса, нужно ли тебе заходить настолько далеко? Не проще оставить скандинавского башка дальше скрываться в своей норе?» Вскинул бровь. «Сера, если есть, что сказать по существу, говори прямо». Демоница скривила нос, вероятно, думая о чем-то нелицеприятном, однако, через пару секунд внутренних терзаний, все-таки сдалась. «Да кажется мне все это подозрительным», — она, продолжая лежать, подперла щеку ладонью. Сазикс в последние дни стал крайне деятельным, да и Асгард неожиданно зашевелился, активно идя с нами на контакт. «Ты не слышал, наверное, но Фрию смогли сместить, и на ее место уселся Тор, и Лаки выбрал наиболее подходящий момент, чтобы исчезнуть. Выглядит так, словно кто-то устроил многоходовочку». Несмотря на то, что слова Серафал всецело совпадали с моими мыслями по этому поводу, я попробовал вытащить еще немного информации. «И когда ты пришла к такому выводу?» «Да оно изначально тухло пахло», — честно призналась девушка, меняя позицию на полностью противоположную и укладываясь головой на мои колени. «За долгие годы работы рядом с Сазиксом, я интуитивно научилась чувствовать подставу, и сейчас воняет не по-детски. И последней каплей стало появление Рассвайс». Она провела ладонью по моему торсу, ведя руку вверх. «Точнее, тот факт, что Валькирия беспрепятственно проникла в замок, словно Люцифер заранее дал свое молчаливое согласие. Ей, наверное, это было достаточно странным, но я больше не чувствовал отторжения от наглых поползновений Левиафан в мою сторону. Скорее всего, потому что как таковых поползновений и не было. Теперь это воспринималось обыденно и даже приносило определенного рода комфорт. Не того рода, который я испытываю наедине с Акино, и не похожий на спокойствие, даруемое Мираной, так же, как и на теплоту, что дарит присутствие Самы. Какой-то другой, по-своему особенный. Нет, девчонка не в курсе происходящего и наивно думает, что смогла справиться своими силами. Демоница ухмыльнулась. «Тут что-то большее, что-то, куда я не хочу лезть и тебе не советую. На кой тебе надо это мутное и кишащее тварями болото, когда в жизни есть куда более приятные занятия? Какие, например?» Вздохнув, откинулся назад, положив руки на спинку дивана. «Любые». Остановившись в паре сантиметров от моей ключицы, Серафал улыбнулась и убрала ладонь, вместо этого сладко потянувшись. «Иса, ты не ограничен сроком жизни, ты независим от денег, тебе не нужно бояться за здоровье, никаких ограничений, занимайся, чем хочешь, будь свободным, в конце концов». В этот момент за окном уже расцветало и лучи яркого солнца проникли в комнату, развеивая утренний сумрак. «Свободным от чего?» — повернул голову, смотря на море, покрытое чудными бликами. «Но-но!» — брюнетка ловко приложила палец к моим губам, тут же возвращая к себе пристальное внимание. «Не от чего, а для чего?» «Все еще не слышу предложений», — отозвался, дождавшись, пока она уберет руку. «Им нет конца», — Левиафан игриво улыбнулась. «Например, можешь сделать предложение Акина и завести с ней ребенка или, не дав мне возмутиться», она продолжила с той же интонацией, «завести интрижку на стороне, чем не вариант», издав смешок, покачал головой. «Сера, ты ведь понимаешь, что ничего не выйдет», демоница протяжно хмыкнула, пристально разглядывая мое лицо. «Понимаю, и, скорее всего, сильно бы разочаровалась, согласись ты на измену». Старшая сестра Соны провела кончиком языка по губам. «Есть что-то такое в бесконечном, но таком мимолетном искушении, верно?» Провел ладонью по лицу. «Порой, ты просто невозможно», высказался в сердцах, но не испытывая раздражения по-настоящему. «Я знаю, Исе», шкодливо оскалилась демоница. «В этом плане мы прекрасно друг друга дополняем». Глава 64. Почувствовав лучи солнца, упавшие на лицо, я вздохнул и, не открывая глаз, телекинезом задернул шторы, вновь погружая комнату в легкий сумрак. Однако сделал это недостаточно быстро и сбоку раздалось тихое бурчание, после чего ко мне прижалась мягкая грудь, прикрытая тонкой простыней. «Сколько времени?» Сонным полушепотом пробормотала Акина, кладя руку на мой торс и, словно подкрепляя право собственности, закидывая сверху ногу, окончательно лишая меня возможности выбраться из кровати. 6 утра, улыбнувшись, наклонил голову и невесомо поцеловал девушку в закрытые веки. «Можешь спать дальше», довольно мурлыкнув, еще до конца не придя в сознание, Химеджима чуть приподнялась и потерлась кончиком носа о мой. В подобные моменты, находясь на грани между сном и реальностью, моя вторая половинка частенько напоминала самую настоящую, изголодавшуюся по ласке кошечку. «Нельзя», демоница с явной неохотой выпустила меня из своих цепких объятий и кое-как уселась на кровати, потирая кулаками глаза, не замечая, как простынь медленно сползла вниз, открывая взгляду всю красоту ее великолепной фигуры. «Сегодня у Риас примерка свадебного платья и...» Девушка мило зевнула, потянувшись. «Я и Сона будем выступать в качестве беспристрастного жюри». Наконец-то заметив мой взгляд, направленный на нее, Акина демонстративно прикрыла грудь рукой и погрозила указательным пальцем. «Но-но, никаких утренних активностей», несмотря на произнесенные слова, на губах брюнетки заиграла довольная лисья улыбка. «Знаю я тебя, только к вечеру выпустишь. Назови минусы», усмехнулся, приподнимаясь на руках. «Обычно их нет, но сегодня тебе придется потерпеть», подмигнула Химеджима и, встав на пол, наклонилась за оставленным на полу полотенцем, а затем, словно специально издеваясь, нарочито медленно направилась к выходу из комнаты, демонстрируя, что не зря я выбрал именно ее. Остановившись в проходе, моя благоверная встала в полоборота и, наградив хитрым взглядом, добавила: «И никакой помощи в душе», оставив за собой последнее слово. Девушка, наконец-то, прекратила сеанс искушения, выйдя в коридор. Дождавшись звука льющейся воды из ванной, издал короткий смешок и, последовав примеру второй половинки, выбрался из кровати, попутно поблагодарив серва за очередной сброс гормонов. Дотопав до кухни, задумчиво почесал подбородок. «Какое блюдо будем готовить сегодня?» «Честно говоря, идей нет». «Твои мысли, как насчет вафли из кукурузной муки с индейкой и теплым салатом?» Остановившись в нескольких сантиметрах от ручки холодильника, вскинул бровь. «Друг мой, ты понимаешь, что это звучит, как что-то из серии быстрых и полезных завтраков, которые на деле отнимают у тебя пару часов готовки. На самом деле, основной процесс займет около 40 минут, главная сложность в том, чтобы напитать натуральный йогуртом необходимым. Я тебя услышал, тосты и яичница с беконом. Прекрасный выбор, всецело поддерживаю. Вам ничего не мешает упростить процесс, прибегнув к помощи системных модулей. Так будет неинтересно. Самый смак в том, чтобы своими ручками изгвоздаться да нельзя, рискуя все испортить одним движением. Как вам будет угодно, носитель. А раньше ведь спорил, доказывая, что подобные методы нерациональны и их обязательно нужно оптимизировать. С чем я поздравляю. Вы смогли сломать мои логические центры обработки информации. Мысленно рассмеявшись, достал необходимые для завтрака ингредиенты и приступил к процессу готовки. Забавно все-таки вышло. Сначала я отказывался от использования серва в быту, напирая на то, что мне не нужны костыли. Затем, сам не заметив, почти полностью начал на него полагаться, пользуясь магией направо и налево, и теперь снова вернулся к изначальной точке. Круговорот принципов в природе. Хотя, если так подумать, сейчас у меня иные причины так поступать. Не потому, что я боюсь растерять свои навыки в бытовых вещах или опасаюсь, будто стану целиком зависим от системы, а лишь из-за того, что это интересно. Звучит, конечно, слегка безумно, ибо что может быть интересного в том, чтобы тратить лишнее время на то, что можно было бы сделать по щелчку пальцев. И, чтобы ответить на этот вопрос правильно, нужно понять, а с чьей позиции он задается. Человека, чей век ограничен и из-за этого самого ограничения он постоянно спешит, или же условно бессмертного существа, которое игнорирует беспощадное течение времени, и при этом вы отказались от предложенного мной рецепта, напирая на то, что он слишком долгий. Серва, не надо сюда эти вот мерзкие мелочи впихивать. Я рассуждаю на вселенском, даже концептуальном уровне. Где там место для вафель из кукурузной муки? Вкусно пахнет. Подойдя сзади, Акина обняла меня и приподнялась на цыпочки, заглядывая через плечо. Яичница? Угу. Она не до конца высушила волосы и от них приятно пахло лавандой. Хотела чего-нибудь другого? Химеджима рассмеялась и покачала головой. Нет, ты ведь знаешь, что я люблю все, что ты готовишь. Отлипнув, она подошла к успевшему закипеть электрическому чайнику. Чай или кофе? Чай. Выгрузил блюдо на тарелке. Нормальный или? Утопленника. Варвар, закатила глаза девушка, однако вытащила из коробки чайный пакетик. Усмехнувшись, расставил порции и сел за стол, привычно качнувшись на задних ножках стула, краем глаза наблюдая за тем, как благоверная опять стащила мою футболку, зараза, щеголяя почти открытыми бедрами, готовит напитки. Держи свое варево. Поставив передо мной кружку, брюнетка сделала вид, что разочарована моими вкусами. Безмерно благодарен, отвесил шутливый полупоклон, подставляя щеку под дежурный поцелуй. Устроившись напротив меня, Акина вскинула бровь, заметив количество тарелок на столе. Три, сам тоже заглянет на завтрак, уточнила она, на самом деле не выглядя особо удивленной. Собиралась и, словно подтверждая мои слова, послышался хлопок входной двери. Спустя несколько секунд на кухню зашло белобрысое создание с всклокоченными после сна волосами, в шортах, то и дело сползающих вниз, и явно не подходящей по размеру майки. Утро, вяло поздоровалась мелкая, падая за свое место, буквально всем своим видом демонстрируя любовь к жизни, точнее, ее полное отсутствие. Акина, цокнув языком, поднялась на ноги и, выудив из воздуха расческу, подошла к Саме, что невидящим взором глядела на тарелку с завтраком. «Смотрю, экзамены все-таки взяли над тобой верх», — приподнял уголки губ. «Не напоминай», — буркнула мелкая, откидываясь назад и подставляя голову под ловкие пальчики Химеджимы. «Вчера был последний, и я до сих пор не могу поверить, что все закончилось. Все эти зачеты и тесты придуманы дьяволами, не иначе». «Дорогая, мы к этому не причастны», — улыбнулась моя спутница по жизни, аккуратно расчесывая вихры девушки. «Нет, ты точно не причастна, сестренка», — довольно зажмурившись, мелочь закачала ногами. «Ты ангел во плоти, и как только брат смог тебя захомутать», — протяжно хмыкнула и, глотнув чая, небрежно проронил. «У меня очень ловкий язык». Со стороны Акина, во взгляде которой полыхнуло смущение, тут же послышалось натужное покашливание. «Ау», — моргнула Саме. «Честно говоря, не ожидала таких подробностей в вашей интимной жизни». «Он шутит», — процедила брюнетка. «Шучу», — не стал отрицать. «Кроме языка, у меня еще и весьма неплохие навыки в и с готовки», — закончил как ни в чем не бывало. «Брат», — покачала головой мелкая. «Милый», — тяжело вздохнула Химеджима. «Довольный произведенным эффектом, между делом накинул на их тарелки сохраняющее тепло заклинание, чтобы завтрак не успел окончательно остыть. К слову, сегодня ты ведь пойдешь к Гримари-сан помогать выбирать свадебное платье?» Принцесса подняла взгляд на мою благоверную. «Хочешь поучаствовать?» Понятливо улыбнулась Акина, на что сестра коротко кивнула, не скрывая воодушевления. «Никаких проблем, только договоримся, что ты не будешь называть Риас Гримари-сан, иначе она опять начнет волноваться, будто слишком старо выглядит. Хорошо». «Угу», сияя, как надраенный до блеска чайник, согласилась она. «Сестренка, а ты можешь заплести мне косички?» «С радостью, но...» Химеджима чуть насмешливо посмотрела на меня. «Разве это не прерогатива твоего брата?» Демонстративно сложил руки на груди и выгнул бровь. Самозадумчиво постучала по нижней губе, словно взвешивая в голове оба варианта, чтобы затем беззаботно выдать. «Хочу, чтобы ты, сестренка, и, клянусь всем, что есть на этом свете, во взгляде моей второй половинки промелькнула. Выкуси. Получается, именно так ощущается предательство на вкус», — горько проронил, вытирая скупую слезу. «Я отдал тебе лучшие годы своей жизни, чтобы по итогу получить кинжал в спину». «Не преувеличивай», — фыркнула принцесса. «Это всего лишь косички. Всего лишь косички», — патетично воскликнул, прикладывая руку к груди напротив сердца. «Как ты могла?» — сокрушенно опустил голову и шмыгнул носом. «Правда, на мою не слишком-то искреннюю игру никто не купился, да и задачи такой не было. Как тебе новая квартира?» Решив закончить представление одного актера, перевел тему. «Нравится», — без промедления отозвалась Самы. «В 2 минутах ходьбы от школы, вдобавок, чтобы к вам прийти, достаточно подняться этажом выше». Хотя она немного замялась, мне бы хватило и однокомнатной. Видимо, мелкая до сих пор чувствовала некоторое неудобство из-за достаточного дорогого, по ее мнению, подарка в виде собственной недвижимости в честь успешного окончания средней школы. Родители в последнее время совсем с головой ушли в туризм, раз в несколько месяцев появляясь дома, поэтому, недолго думая, я купил квартиру в том же доме, где и мы, предварительно согласовав это с Химеджимой. Мне спокойнее и отцу с матерью проще. Пусть беззаботно наслаждаются второй молодостью. Это с залогом на будущее, — усмехнулся, допивая чай. И, знаешь, есть прекрасная поговорка. Подойдя к ней, щелкнул сестру по носу. «Дают — бери, бьют — беги», — наклонившись, поцеловал Акина, продолжавшую работать над прической. «Я пошел, позавтракать перед выходом не забудьте. К вечеру вернешься?» — поинтересовалась вслед брюнетка. «Конечно», — уже обувшись, накинул куртку. «Не буду же ночевать на улице, верно?» «Не знаю, не знаю. Все будет зависеть от твоего языка, сестренка», — раздался возмущенный восклик Самы. «Братик тебя окончательно испортил. Ох, знала бы ты, насколько бывает невинна моя благоверная, то так бы точно не говорила». Впрочем, лучше не рушить образ старшей сестры в голове принцессы. Она, в конце концов, еще маленькая. Напоминаю, этой весной Самы уже будет ученицей старшей школы. И, все равно маленькая. Серва обреченно вздохнула и что-то пробормотал насчет помешанного отца. За прошедшие полгода церковь на холме заметно изменилась. И дело было не во внешнем виде. Вопрос с реставрацией был закрыт еще давно, а в небольшом двухэтажном здании, построенном неподалеку. «Несан, Несан!» — мелкий темноволосый мальчуган дернул Зиновию за штанину. Там Рицука-кун снова подрался с Амитян. Синевласая мечница, тяжело вздохнув, поднялась с травы. «Руми, Аква, сидеть здесь и никуда не рыпаться, ясно?» Две девочки, похожие как две капли воды, синхронно кивнули и вернулись в процессу разрисовывания ватмана цветными мелками. «Веди», — обреченно протянула Кварта, следуя за пацаненком. Я, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, не сдержал улыбки, наблюдая за постепенно нарастающей процессией, ведь и остальным детям стало до жути интересно, что же там натворили их сверстники. «Почему стоишь здесь, а не пройдешь внутрь?» — не вздрогнул, услышав глубокий женский голос за спиной, уже привыкнув к неожиданным появлениям Мираны, которая откровенно чхала на мой стелс, чем и по сей день нещадно бесила Серва, который раз за разом искал способ обмануть чутье игумени. Подсказка. Все попытки были провальными, потому что знаю, что, как только попаду в стены сего прекрасного заведения, то сразу же получу титул няньки и ворох обязанностей сверху. Ухмыльнувшись, обернулся, смотря на монахиню. Сам виноват, — беззаботно пожала плечами Шатрова, с улыбкой наблюдая за попытками Зиновии разнять разбушевавшуюся малышню, причиной ссоры которых стал обычный плюшевый мишка. «Дети к тебе неравнодушны», — медленно вскинул бровь. «Даже не думай опошлить это, Хёда», — прищурилась женщина. «Ибо, хоть и второй котел в аду грешникам не положен, но ради тебя могут сделать исключение». Издав смешок, спрятал руки в карманы ветровки. «Ты слишком хорошо меня знаешь, Мира, и порой об этом сожалею», — отзеркалила улыбку Шатрова. «Ну, что, пойдем выпьем чаю?» — уточнил. «Если хочешь, то, конечно, можем ограничиться чаем», — пожала плечами служительница церкви, а ныне, директор первого ФКУа приходского приюта. Когда Мирана поделилась идеей о создании такого заведения, я немного выпал, пытаясь понять смысл его существования, поскольку за всю жизнь ни разу не сталкивался с обездоленными детьми, по крайней мере, здесь. Однако, как оказалось, реальность была куда хуже. Буквально в первый месяц после открытия, большинство мест было заполнено. Конечно, не только городскими сиротами, их привозили из близлежащих районов. «Как у вас пока дела?» Воспитанники Шатровой не обращали на нас внимания, вовсю носясь по округе, ибо монахиня, решив на этот раз пощадить меня, также скрылась от человеческого взора. Если так подумать, то не завидую малышне, учитывая навыки их директрисы, скрытно проказничать точно не выйдет, да и убежать не получится. Хорошо, руководство не пожалело средств, да и со стороны демонов постоянно поступает помощь, игуменья фыркнула. Даже от падших приходили предложения, но я им отказала. Рицука Эми, прекратите, кому сказано. Зиновия честно пыталась словесно растащить сцепившуюся парочку, но, осознав бесперспективность подобного подхода, прибегла к другому методу. Она молча вздернула пацана и девчонку в воздух, удерживая за шкирку, и наградила обоих нарушителей порядка суровым взглядом. Судя по довольному писку ребятни, напускная злость кварты должного эффекта не возымела. «Она хорошо справляется», — улыбнулась Мирана, заметив, куда направлен мой взгляд. «Действительно», — покачал головой, — «никогда бы не подумал, что она найдет себя в роли воспитательницы. Зиновия сама в детстве прошла через такой опыт и прекрасно представляет, как себя нужно с ними вести», — пояснила Шатрова. «Тем не менее, мне казалось, что она будет до последнего сопротивляться и напирать на то, что ее путь – сражение и выполнение боевых заданий». Игуменья издала тихий смешок, пропуская меня внутрь просторного холла приюта, который сейчас пустовал, так как все дети резвились на улице. «Никогда не знаешь, где именно скрыт твой талант, поэтому нельзя отказывать себе в пробе чего-то нового, ведь так ты лишаешься возможности найти баланс в жизни». Мы поднялись по лестнице и прошли в дальнюю комнату в самом конце коридора, где находился личный кабинет Мираны. Давненько не слышал новостей от Ирины, усевшись на гостевой пуфик, вытянул ноги. Процесс затянулся, поставив передо мной чашку, Шатрова добавила: «Держи, как просил». Подняв тару, принюхался и затем воззрился на монахиню с нескрываемым вопросом в глазах. «Что? Чай Улун, мой личный рецепт», — невинно отозвалась священница, делая глоток точно такого же напитка. «Отлично бодрит и снимает усталость». Посмотрел на жидкость, внешне действительно напоминавшую чай, и, посмеявшись, последовал примеру игумени. «Так что сшида», игнорируя приятное жжение в горле, вернулся к первоначальной теме. «И я не чувствую присутствия Аси, говорю же». Процесс затянулся, осталось при своем ответе Шатрова. «Но можешь не переживать, с ней все в полном порядке». А Арджента, женщина сделала короткую паузу для очередного глотка, отправилась в Ватикан. Дедушка больно сильно по ней соскучился. «Навещать родственников, хорошие занятия», — одобрительно покивал. «Хорошие», — подтвердила церковница и почти сразу взяла бразды диалога в свои руки. «А ты как себя чувствуешь? Не появилось желание устроить массовый дебош или учинить хаос в какой-нибудь фракции?» Поморщился. «Мира, не строй из себя серафал. Владыка Ада на протяжении нескольких месяцев беспрестанно напоминала про мое обещание никуда не лезть. Я просто интересуюсь», — хмыкнула монахиня. «До сих пор непривычно видеть тебя таким спокойным. И каким образом тебя Левиафан уговорила, раз ты даже Лаки пощадил? У нее спрашивай», — скрыл улыбку за чашкой. К моему удивлению, прогнозы бывшей сестры полностью оправдались. Лаки действительно не предпринимал никаких действий, окончательно слившись с фоном и не отсвечивая. Поначалу я не слишком-то хотел следовать ее совету и оставлять все, как есть, однако, немного поразмыслив над своим поведением, осознал, что, в принципе, Левиафан полностью права. Да, скандинавский божок попортил мне настроение и полез к кому не следует. Тем не менее, свою цену он за это вполне заплатил, лишившись важной фигуры. Стоит ли преследовать его до последнего, тратя на это время и силы? Я тут мимоходом оценила ту конструкцию, которую ты установил возле его прибежища. Достойная работа, даже мне было бы сложно туда попасть и выйти незамеченной, похвалила игуменья. Несмотря на то, что я согласился с предложением Серафал не лезть в болото, совсем уж забывать про любителя интриг и ударов в спину не собирался. Поэтому, в один из дней, незаметно проник в обитель Асов и там нашел проход в убежище Локи. Посовещавшись с Серва, пришли к выводу, что стоит полностью покрыть его подобием сигнализации, которая оповестит меня о том, что цель попыталась выйти наружу или кто-то захотел заглянуть к нему в гости. И, судя по всему, получилось идеально, раз даже у Мираны ничего не вышло. Еще бы у нее получилось проскользнуть мимо. Видишь, Серва, в этом плане ты ее обошел. Не спешите, носитель. Я придумал несколько новых схем, и пара из них точно сможет обмануть чутье церковницы. Мда, смотрю, твою гордость она знатно поцарапала. И что ты забыла в Асгарде? Уточнил, возвращаясь к беседе. То, что она бывала в стране асов, я знал, маячки никуда не делись, но в детали не вдавался. Успел запамятовать, цокнула языком Шатрова. Месяц назад проходил очередной саммит с целью решения вопроса о присоединении скандинавской мифологии к Большой Тройке. И какой результат? Очевидный, фыркнула женщина. Теперь мы, Большая Четверка. Хотя, скажу по секрету, изначально планировалось присоединять Асгард в роли вассалов. Однако за счет смены лидера и его политического курса, а также помощи одной небезызвестной валькирии в деле отравления лидера Григори, приоритеты поменялись. Понятно, протянул, отставляя пустую чашку в сторону. Получается, предположения Серафал оказались полностью верны, и вся эта катавасия, затронувшая мои мирные деньки, была кем-то спродюсирована. К слову о лидере Григори, Мирана неожиданно посерьезнела. Может быть, ты что-нибудь с ним сделаешь? У Михаила и Габриэль скоро нервный тик начнется, если он не прекратит этим заниматься. Недоуменно нахмурился. А что не так, не припоминаю, чтобы как-то контактировал с Азазелем после той встречи. Мирана внимательно посмотрела на меня, будто пытаясь понять, не придуриваюсь ли я, но, ничего не обнаружив, вздохнула. Тогда задам вопрос по-другому, она прокашлялась. Не поделишься, почему глава падших ангелов свято уверен в том, что библейский бог жив и мы просто укрываем факт его реинкарнации? Ой, неловко улыбнувшись, развел руками в стороны. В первый раз о таком слышу. Судя по выражению лица Шатровой, на мою наглую ложь она не купилась. Братик, я хорошо выгляжу, самокрутанулась вокруг своей оси, демонстрируя красивое белоснежное платье, чем вызвала у меня короткий флешбек о званом вечере, куда нас когда-то пригласила владыка ада. Зачем спрашивать очевидное? Мягко улыбнулся, продолжая наблюдать за тем, как младшая прихорашивается напротив зеркала. Почему решила изменить прическу? Сестра, аккуратно поправив завитые кудри, пожала плечами. Скучно всегда придерживаться одного стиля. В жизни нужно больше разнообразия. Под конец она вздернула носик. Ну, тут спору нет, рассмеявшись, покачал головой. Так, вроде бы я закончила, еще раз пристально посмотрев на свое отражение, сама улыбнулась, довольная полученным эффектом. Теперь осталось только нанести макияж. А по-моему, ты и без него идеально выглядишь, отметил, подпирая голову кулаком. Нет пределов совершенству, парировала сестра. Кстати, мама и папа вчера звонили, делились новостями. И как протекает их поездка по Восточной Европе? Вскинул бровь, хотя, по сути, я и без того прекрасно знал состояние родителей, поскольку на постоянной основе отслеживал их местоположение и окружение, используя для этого один из выделенных сервомодулей. Нормально, приблизившись, девушка ловко уселась на мои колени, постаравшись не помять при этом платья, и прислонилась головой к плечу. Сказали, что Франция и Великобритания им не понравились. Слишком приторно и фальшиво все выглядит. Добродушно усмехнулся, приобнимая ее за талию. Правильно, в мире есть страны куда интереснее и с более глубокой историей, откинулся на спинку кресла. Ты же вроде собиралась макияжем заниматься. Во мне проснулась неожиданная потребность в тактильном контакте со старшим братом. Не поведя глазом, отозвалась Самы. Знаешь, сколько сил отнимает нанесение всей этой косметики. Мне буквально жизненно необходимо восполнить запас энергии. Подзаряжайся, подзаряжайся, вздохнул, сверяясь с часами. До начала официальной церемонии оставалось чуть меньше 2 часов. Забавно, конечно. Скажи мне кто в начале пути, что я буду сидеть и ждать момента, когда Райзер Феникс поведет под венец Риас Гримари, расхохотался бы ему прямо в лицо. Однако реальность оказалась именно такой. Кстати, мы на другую их свадьбу пойдем, поинтересовалась сестра, теребя пальцем кончик платка, торчащего из наружного кармана моего пиджака. В преисподней, уточнила и, получив кивок, хмыкнул. Есть острое желание покрутиться в кругу аристократического бомонда, самоневольно скривилась и высунула язык, всем своим видом показывая, что чувствует по отношению к подобной идее. Вот то-то и оно, чуть прикрыл глаза. Поэтому все свои поздравления можешь высказывать сегодня. Честно говоря, я был немного удивлен, когда узнал, что Риас и Райзер планируют провести сразу две церемонии. Одну, начало которой мы сейчас ожидаем, в человеческом мире, где в качестве гостей присутствовали лишь друзья и близкие, а вторую, уже в поместье то ли Гримари, то ли Феникса, на которую уже соберутся все, кому не лень. Как выразился сам Феникс в приватной беседе, первое торжество для души, второе, сугубо с политическим подтекстом. Оно и правильно, наверное, скосил взгляд на сестру, которая, видимо, не зная, чем занять руки, принялась аккуратно ощупывать мое лицо, пристально в него вглядываясь. Что-то не так, не то чтобы мне были неприятны ее прикосновения, однако какой-то смысл в них же должен присутствовать, не знаю, протянула малышка. Просто хочу лишний раз убедиться, что ты вернулся к своему прежнему состоянию. Понятно, мысленно покачал головой, давая девушке полную свободу действий. Прежнее состояние, это какое? Принцесса, убедившись в своих предположениях, вновь вернулась к изначальному положению, буквально улегшись на меня, спокойному, немного ленивому и заботливому старшему брату. А я успела измениться, чуть-чуть, самой немного поерзала и поправила подол платья. Полгода назад ты был совсем не похож на себя, вечно куда-то спешил, чем-то был занят и выглядел так, будто не знаю, как описать, мне это не нравилось. Так почему сразу не сказала, издав смешок, провел ладонью по ее завитым локонам. Не хотелось попасть под горячую руку, честно ответила малая, из-за чего на душе заскребли кошки. Преувеличиваешь, немного недовольно проворчал. Мелкая ничего не ответила, посчитав, что нежиться в моих объятиях куда интереснее, нежели вести пространный диалог. Впрочем, кое-кто считал иначе. А вот и главная звезда вечера, без стука распахнула дверь Серафал. Сестра, угомонись, закатила глаза ее сестра, заходя следом. Не скучали без нас, задорно поинтересовалась Химеджима, замыкая процессию. Акина Несан, Сера Несан, Сона Несан, учтиво поприветствовала каждую из них Самы, скосил на нее взгляд. Сона-то когда успела в эту категорию попасть, аккуратно спросил, кивком здороваясь с демоницами и принимая легкий поцелуй в щеку от своей девушки. Секрет, шаловливо улыбнулась принцесса и, соскочив с моих коленей, потянула меня следом, заставляя встать на ноги. Иди, погуляй, пока мы тут закончим. Еще лучше, составь компанию Райзеру, предложила Левиафан, выуживая из воздуха кучу разных сумочек, доверху наполненных косметикой. Несчастный себе место найти не может, уже все углы обтер. Она права, милый Акина поддержала владыку ада. Помоги ему расслабиться, двусмысленно, не делай ситуацию хуже. Хорошо, все равно заняться мне особо нечем. Оставив девушек наводить марафет, направился к Райзеру. Не знаю, чем смогу ему помочь, однако попробовать стоит. Глава 65. Я нашел Райзера в его комнате. Наследник рода Фениксов явно нервничал и при моем появлении вздрогнул, прекратив нервно теребить галстук. Смотри, не потеряй сознание в процессе, полушутливо поприветствовал жениха, на что тот криво усмехнулся. Никогда не думал, что буду настолько волноваться из-за неофициальной церемонии. Блондин шумно выдохнул через нос и крепко сцепил пальцы, немного наклонившись вперед. Хотя, казалось бы, чего в этом такого, здесь ведь даже нет родителей или кого-то из знати, только свои. Улыбнувшись, уселся на кресло рядом с парнем. Суть не в том, где и как, важно лишь то, с кем, назидательно воздел палец в воздух. И, как по мне, было бы куда хуже, если бы ты вовсе не придавал этому никакого значения. Твоя правда, пробормотал он и замолк, сверля взглядом узоры на напольном покрытии. Мы просидели в таком положении несколько минут. Честно говоря, я мог бы задвинуть какую-нибудь ободряющую речь, например, сказав, что они к этому так долго шли и нет смысла тратить нервы, поскольку все будет хорошо и прекрасно. Однако, вспоминая свой опыт в прошлой жизни, посчитал, что небольшая порция переживаний здесь окажется вполне уместной. В конце концов, событие редкое и, надеюсь, единственное в жизни каждого разумного, останется в памяти приятным воспоминанием. Внутренний дискомфорт и приятен, исключительно как ностальгия. Странное заявление, мысленно усмехнулся, не горя желанием вступать с серво в диспут на данную тему. «Я так в свою первую рейтинговую игру не переживал, как сейчас», – пожаловался Феникс, видимо, устав вариться заживо в тишине. «Интересно, Риас так же себя чувствует?» Он перевел на меня взгляд, будто бы я знал ответ. Недолго думая, просканировал местность, выловил энергетическую сигнатуру Гримари и оценил ее эмоциональное состояние. «Есть у меня такое ощущение, что она недалеко от тебя ушла», — улыбнулся. «Два сапога пара. Один сидит бледный, обильно потеющий, и вторая в схожем положении, активно наворачивает круги по комнате, раз за разом подходя к зеркалу и оценивая свой внешний вид. «Почему-то я тебе верю», — фыркнул Райзер и, сглотнув, провел ладонью по лицу. «Между нами, вчера чувствовал себя прекрасно, даже посмеивался, как другие по рассказам чуть ли не в обморок падают. А оно вот как поменялось за одну ночь. Таков путь», — коротко отозвался. «Таков путь», — повторил за мной парень и, неожиданно усмехнувшись, добавил. «Вы-то когда с Акино планируете церемонию провести?» — пожал плечами. «Не знаю. Разве есть смысл спешить? Мы ведь, в отличие от вас», — скосил насмешливый взгляд на блондина, — «к кругу аристократии не принадлежим, и никакие родовые заморочки над головой дамокловым мечом не висят». Жених вскинул бровь и покачал головой. «В этом плане вам повезло, согласен», — он постучал пальцами по коленям, — «но даже без них я бы постарался окольцевать Риас в кратчайшие сроки». «Зачем?» — Феникс удивленно моргнул. «Как зачем? Я ведь люблю ее, и, раз люблю, то самым логичным шагом будет сделать предложение, тем самым окончательно сделав своей». Тут я уже рассмеялся. «Что?» – нахмурился парень. Вздохнув, поднял взгляд к потолку. «Если бы наличие свидетельства о браке гарантировало вечные и нерушимые отношения, то в мире не существовало бы разводов», – провел языком по клыкам. «Смотря объективно, наличие или отсутствие кольца на пальце почти никак не влияет на общую картину. Нет, конечно, твоей даме сердца будет куда спокойнее, да и ты можешь частично скинуть груз переживаний с души, но…» Сделав паузу, попытался выкинуть из головы воспоминания из прошлой жизни, так неудачно всплывшие перед глазами. «Это не отменяет того факта, что тебе придется продолжать впахивать над тем, чтобы ваша связь оставалась крепкой, и твоей благоверной тоже. Это тяжелый и кропотливый труд, но он окупится тем, что в твоей и ее душе», — ткнул пальцем в грудь Феникса, — «будет царить покой и уверенность друг в друге». Блондин издал смешок. «Звучит как напутствие перед боем», — отзеркалил его усмешку. «В точку. И все-таки, когда ты сделаешь Химиджиме предложение?» Судя по всему, Райзер не собирался сдаваться, намереваясь выпытать у меня информацию, и его попытки навели меня на одну мысль. «Ты сейчас из личного интереса спрашиваешь или делаешь это по просьбе Гримари?» — спокойно уточнил, встречаясь с Фениксом взглядом. Поиграв в гляделки с минуту, парень поморщился и посмотрел в сторону, тем самым давая молчаливый ответ на мой вопрос. «В таком случае, можешь успокоить свою будущую супругу, сказав, что все будет в скором времени», — закинул ногу на ногу. «Или разочаровать, смотря какого результата она ожидает». без точных сроков», — подтвердил, прикрывая глаза. «Пока есть еще нерешенные вопросы, над которыми нужно поработать. К примеру, вроде бы у моей благоверной имелся отец, с которым она не хотела видеться. Она редко упоминала его в разговорах, но даже по редким оговоркам я успел понять, что Акино не питает теплых чувств к Баракелю. Впрочем, лучше будет потом у Химеджимы самому уточнить, стоит туда лезть или нет. Семейные дрязги – весьма щепетильная тема, которую затрагивать нужно с большой осторожностью. Кстати, Иссей, что думаешь насчет того, чтобы всей компанией опять выбраться на тот пляж? Помнишь, тот, где мы впервые встретились?» — усмехнулся. «Почему бы и нет?» — приподнял уголки губ. «Снова идея, Риас. Эй, ты реально думаешь, что за всеми моими решениями стоит она?» Феникс возмущенно на меня воззрился. «Вообще-то, это наша общая идея». «Конечно, конечно», — утешительно похлопал Райзера по плечу. «Главное в это верить, Иссей». «Да, пошел ты, и тебе всего хорошего». Переглянувшись, мы оба фыркнули и рассмеялись. От веселья нас прервал короткий стук в двери, раздавшийся из-за нее задорный голос Серафал. «Женишок, пора на выход». Сама церемония прошла без эксцессов, благо Райзер смог взять себя в руки и выглядел вполне сносно, не считая легкой бледности. Риас на его фоне смотрелась, конечно, куда увереннее, будто ничего необычного не происходит, однако ее выдавали немного подрагивающие руки и небольшой конфуз в виде кольца, которое она уронила, пытаясь нацепить его на палец Феникса. Ну, все посчитали, что подобное к счастью, решив не слишком заострять внимание, не считая Левиафан, успевший наделать несколько фоток в край смущенной гримари. Как владыка Ада сказала, для личной коллекции Сазикса. Уточнять, какую именно коллекцию собирает местный Люцифер, я не стал во избежание получения психологических травм. Сам старший брат невесты на празднике отсутствовал, погруженный в процесс стабилизации политической обстановки, изменившейся после вступления Асграда в библейскую коалицию. Представляешь, он хотел, чтобы я вела видеотрансляцию всей церемонии, поделилась Левиафан, потягивая вино из бокала. Совсем уже поехал крышей. У него там собрание, куча важных лиц, а он собрался умиляться видом сестренки. Девушка недовольно подцокала языком. Я смерил демоницу нечитаемым взглядом. Хочешь сказать, что сама бы так не поступила на его месте? Серафал шумно фыркнула. Исе, дорогой, если бы речь шла о свадьбе Саночки, то я бы отложила все ради этого, несмотря на внешне шутливый тон. Было понятно, что она говорит серьезно. К слову об этом, Саночка, у меня к тебе есть важный вопрос. Младшая Ситри, о чем-то говорившая с Цубаки, вздрогнула и судорожно обернулась. И затем, нисколько не стесняясь, поспешно зашагала к выходу, стараясь избежать допроса. Не то чтобы подобное могло остановить Серафал, но, вокруг девушки возникли ледяные стены. Старшая сестренка прямо сейчас хочет у тебя кое-что узнать. Покачав головой, отвернулся, не желая смущать Сону своим взглядом. Прямо сейчас мы находились в одном из загородных домов Феникса, по размерам больше смахивающим на полноценную усадьбу с огромным садом, где и было решено устроить праздничную вечеринку по поводу бракосочетания. Гостей было действительно немного. Вся свита Риас, включая повзрослевшего Гаспера, вампиреныш по какой-то причине обходил меня по широкой дуге, а к самой даже не пытался подойти, и Кибус Каника, которые, оказалось, уже успели втихаря расписаться, не делая из этого ажиотажа. Акина говорила вам об этом полгода назад. Правда, не припоминаю. Прокрутить запись разговора, верю тебе на слово, Серва. Из студсовета присутствовали только Сона да Цубаки. Рэя и остальные девушки не были достаточно близки с Гримари, дабы получить персональное приглашение. Со стороны Райзера пришла только Ривель. Обладательница двух хвостиков прямо сейчас обхаживала мою младшую сестру, борясь за ее внимание с Осией, только вчера вернувшейся из Ватикана. Чего стоишь в стороне? Мирана, как обычно, подкралась незаметно. Усмехнувшись, махом допил содержимое бокала и растворил его в воздухе. Не вижу в этом ничего плохо. Меня вполне устраивает текущее положение. Я расположился в отдалении от всех остальных, создав себе небольшую лавочку под тенью дуба. Наблюдателя, Шатрова не стала садиться рядом, вместо этого прислонившись спиной к дереву. Да, откинулся назад, с улыбкой наблюдая за Гримари, пытающийся уговорить Феникса что-нибудь станцевать. Зачем лишний раз куда-то дергаться или что-то выдумывать, когда можно просто насладиться чудесной атмосферой? Где же твой дух юности и азарт приключений? Монахиня скрестила руки под грудью. Не знаю, честно ответил. Прозвучит, наверное, странно, однако я успел присытиться всем этим. Со стороны церковницы раздался короткий смешок. Забавно, она чуть прикрыла веки. Для таких мыслей нужно успеть многое пережить. И, так понимаю, ты успел, поднял голову, смотря женщине в глаза. Мира, мы сейчас говорим о свадьбе или чем-то другом. Я не скрывал ехидства в голове, уловив подоплеку ее слов. Шатрова пожала плечами и мягко улыбнулась. Кто знает, Исе, кто знает, и, подмигнув, направилась к остальным гостям, оставляя меня наедине с самим собой. «Значит, меня вы вообще не учитываете, друг мой, я про тебя никогда не забываю, знаю, но я не перестану вам об этом напоминать, вы будете моим носителем до самого конца. Знаешь, Серва, твои слова легко расценить за угрозу, я никогда не причиню вам вреда, и это мне прекрасно известно». Проследив за тем, как Акина героически пришла на помощь к Саме, высвободив ее из плена в лице Ривели Оси, тихо рассмеялся. «Интересно, на кого будут похожи наши с Химеджимой дети? Каким образом вы вообще пришли к этому вопросу?» «Да просто задумался. Иногда ваши логические умозаключения вводят меня в ступор. В любом случае, никто не мешает вмешаться в процесс формирования зародыша, заранее задав необходимые параметры, в которые входит и внешность. Серва, это был вопрос, на который не требовался детальный ответ, то есть риторический. Однако насчет потомства вы говорите серьезно? Почему бы и нет? Рано или поздно настанет тот момент, когда у Акина проснется желание понянчить собственный комок счастья. А вы, а я ничего, меня, вздохнул. И все-таки, чтобы не заявляли почтенные философы, накатив на грудь пару литров дешевого портвейна, промокнув губы вырванной страницей гегелевской феноменологии духа, в жизни есть своя прелесть. Качнув ногами, взболтал гладь воды, пуская по ней расходящиеся веером круги, попутно распугивая мелкую рыбешку. Такая внешне незаметная, порой теряющаяся на фоне серого и монотонного быта, еще и, вдобавок, выраженная в настолько привычных мелочах, что почувствовать ее действительно сложно, только если не приложить для этого весомые усилия. Да действительно сложно. Подняв взгляд, посмотрел на темное небо, украшенное мириадами звезд. Вокруг не было ни души, лишь яда дуновения прохладного бриза. Свадебное торжество до сих продолжалось и, скорее всего, не утихнет до самого утра. Риас, объединив усилия с Серафал, наконец-то смогла всех растормошить, и в саду начался полноценный праздник жизни. Однако вместо того, чтобы веселиться со всеми, я сидел здесь, на пирсе Куа. Захотелось почему-то побыть одному. Где-то вдалеке послышался галдеж чаек. Помнится, когда-то встречал забавное высказывание. Вроде все хорошо, все есть, а чего-то важного не хватает. И, если подумать, именно в подобном состоянии прямо сейчас я нахожусь. Забавно. С самого начала я хотел спокойной жизни, ища отдыха от тягот, перенесенных в прошлой жизни. Наслаждался жизнью ребенка и вниманием родителей. Агара и Мики действительно успели стать для меня второй семьей, в целом, расслабившись, как душой, так и телом. Затем то необычное решение, благодаря которому я обзавелся младшей сестрой, которая внесла сумятицу в мое бренное существование. Ведь именно благодаря ей я познакомился с Акина, тем самым выйдя на контакт с демонами, откуда и пошло погружение в сверхъестественный мир, от знакомства с которым, вспоминая прошлое, я открещивался всеми возможными способами. Следом началась цепная реакция. Работа в студсовете Сетри, встреча с церковниками, вмешательство в планы Кокобеля, вследствие чего возникла личина Соломона, разборки с недогероями. Цао-Цао, сменивший ориентиры и загоревшийся идеей постройки светлого коммунистического общества и, как финальный аккорд, появление Лаки. Везде я по какой-то причине участвовал, что-то делал, раз за разом обещая себе, что это будет последний раз, после которого 100% осяду и перестану куда-либо рыпаться. Было ли это плохо? Нет. Я обзавелся любящей девушкой, нашел интересных собеседников и товарищей, узнал много нового, о чем раньше не догадывался. Тем не менее, все равно не отпускает чувство, будто где-то что-то было упущено, будто маленький кусочек пазла, без которого картина не станет цельной, как бы ни крутил. Только чего? Что именно я пропустил? Почему я никак не могу сформировать в голове принцип той самой спокойной жизни, которую так жаждал и о коей рассказывал всем, кому не лень, стуча себя пяткой в грудь? Что такое вообще, это ваша спокойная жизнь, ленивое существование в попытках игнорировать все, что этому мешает? Нет, звучит, как бред инфантильного подростка. Получать наслаждение от небольших мелочей, ища радость в моменте, попробовал, все равно не то, чего требует сердце. Вздохнув, откинулся назад, упираясь ладонями в деревянный настил пирса. Может быть, действительно забить на все это, сделать Акина предложение, сделав вид, будто мы обычные люди, съездить в кругосветное путешествие. Там, в подходящей обстановке и под влиянием момента, зачать с ней ребенка, тем самым создав полноценную семью. Уехать куда-нибудь в Сибирь или на Урал, соорудить небольшой домик, только для нас и... Что дальше? Жить, нянчить детей, внуков, правнуков и праправнуков? Невольно рассмеялся, понимая, что нечто внутри противится этой идее. Хах, что в прошлой жизни, что в этой. По сути, ничего не меняется. Я все так же никак не могу нащупать ту ниточку, которая приведет меня к желанной цели. Только и знаю, что бродить из одного угла в другой, делая вид, будто все так и задумано. Носитель, вы чувствуете? Шумно выдохнул через нос. Да, Серва, прекрасно чувствую. Интересно, мне хоть когда-нибудь дадут нормально порефлексировать в одиночестве? Приветствую тебя, Иссей Хёда. За спиной раздался спокойный девичий голос. И вам не хворать, отозвался, чуть поворачивая голову. Позади стояла невысокая темноволосая девушка в костюме Лолиты, точнее, непонятное существо, которое мастерски прикидывалось ей, ибо я никогда прежде не сталкивался с кем-либо, обладающим настолько мощной энергией. Будьте осторожны, носитель, она на несколько порядков сильнее тех, с кем мы сталкивались раньше. Я это прекрасно понимаю. Иссей Хёда, последний владелец Драйга и Альбиона, ты выслушаешь меня, Угум? Пожав плечами, отвернулся от незнакомки и вновь уставился на небосвод. Какие сегодня невероятно красивые звезды. Мое имя – Офис. Существо в облике молодой девушки возникло прямо передо мной, закрывая обзор. И у меня для тебя есть предложение. Невольно всмотревшись в ее глубокие, словно темная бездна, глаза, я невольно усмехнулся. Позволь перед этим задать вопрос. Офис недоуменно наклонила голову, подперев голову кулаком. Приподнял уголки губ. Знаешь, что такое умение жить спокойно?